Глава 8. У кинжала и меча рукоятки равной силы. Настоятель отпустил Мейхела к двери и дал сопровождение одного ученика. Молодой человек пребывал в таком возбуждении, что настоятель сжалился. Мне показалось, или... Наставник посмотрел, он влюблен, подтвердил Эли Фарим. Они сидели в той самой комнате, где настоятель беседовал с Эл. Арис сидел у маленького окошка и смотрел во двор, где ученики обители ухаживали за двумя воинами Элифарима. Он полагал, что настоятель пригласит к себе всех, но он учел ранги и простых воинов к себе не пустил. Впрочем, эти двое еще услышат удивительную историю о Гирской деве, и если удивятся, то лишь тому, что она была так близко от них. Арис надеялся, что мы их единственные из отряда, кто не понял, кем является Эл. «Я рад тому, что обитель устояла, и люди Запада ушли», — заговорил Эли Фарим. «У нас был убедительный аргумент», — со смехом заметил Арис. Настоятель не поддержал его веселье. «Мы не сражались, а вот вы совершили невозможное, и я видел ваше оружие. Чтоб им сражаться, нужно умение и отвага в паре с безрассудством». «Это невозможно далось нам слишком дорогой ценой», — вздохнул Эли Фарим. «Я потерял свой отряд, колдун погиб. Закрыл с собой капитана. Затея и верно была безумной. Я бы счел знаком судьбы, что мы все выжили». «А это и есть так. Это знак», — согласился Арис. «Тебе совсем не интересно, что здесь произошло?» «Я догадался, что это Эл отпугнула их. А подробности меня мало интересуют. Я вижу, что ты горишь желанием рассказать мне об этом, брат». «И оно сильнее твоего желания слушать», — заметил Арис. «Он устал», — посетовал наставник. «Мы уходим. Отдыхай тут. Сюда никто не подойдет, кроме меня». Они ушли тихо. Эли Фарим наконец-то остался один и мог дать волю своему горю. Им владело сильное отчаяние. И он мысленно молил о прощении своих погибших друзей. Как бы он ни был строг, но старый Миллион воспитал в нем братское отношение к подчиненным. Эли Фарим отдался своей скорби. Наставник и Арис прогуливались по стене. Наставник оценивал ущерб, а Арис ожидал вопросов. «Меня удивляет новость об этом молодом человеке. Я бы назвал его надежды оскорбительно дерзкими», — заговорил настоятель, скидывая со стены осколки разрушенной кладки. «Он не знает или не хочет соглашаться с тем, кто она такая», — ответил Арис. «Эллон тоже нравится. Это не просто покровительство». «Он не совсем обычный смертный. Это, возможно, привлекло ее. Не поверю, что она способна на чувства. Она безжалостна, как истинный слуга владыки». «Эл способна на чувства, на самые возвышенные», — возразил Арис. «Иначе она не пробуждала бы их в окружающих». «Я знавал ее иной. Она была жестока со мной. К вашему народу у нее другое отношение. Вы более развиты, чем мы, потому требования выше. Это она поручила тебе охранять дверь?» «Это не совсем так. Она отправила меня сюда в наказание». «За жестокость?» — удивился Арис. «Тогда меня не удивит, что она избрала крутые меры. Сегодня утром произошло чудо не только для нас с вами, но для нее самой». «Я не верю в чудо». Наставник посмотрел на него сурово. «Но меня удивило, что они остались целы». «Тебя удовлетворила бы бойня?» — испытующе спросил Арис. «Я не могу ответить сразу». Он стал вспоминать. Вспоминал то, что чувствовал, когда рассвет превратился в красивое действо. Было это приблизительно так. Осаждавшие уже двинулись к стене. До ворот оставалось не больше 50 шагов. Когда со стороны двери порывом ветра, теплого или не очень сильного, принесло какое-то сияние, яркое, как утренний свет. Все, кто были у ворот, опешили. Женская фигура в лиловом одеянии проследовала к воротам, без усилий отперла их. Сияние стало едва заметным. Оно окутывало только ее фигуру и существо, что следовало чуть впереди нее. Эти двое вышли навстречу нападавших, словно собирались прогуляться. Защитники обители высыпали следом, оказавшись лицом к лицу с неприятелем. В тот момент никто не обратил внимания на их куртку. Стояла тишина и ни единого голоса, только слабое бряцание оружия противника. Перед ней расступились. Потом окружили ее. И это странное существо. Тихий голос. Ее голос был единственный, который звучал этим утром в долине. И ни громовых раскатов, ни ветра, ни сияния. Только эта тишина, как перед рассветом. «Подойди, правитель», — позвала она. Вождь Запада приблизился с опаской. Он узнал лицо, но облик был совсем другим. Перед ним стояла знакомая, но иная девушка. Он ощутил внутреннюю дрожь. Он едва пытался заглянуть ей в глаза. Он помнил лицо с насмешливым выражением, полушутливый тон и серую одежду. Одежды легкие, тонкие, лились с плеч до земли, делая ее нереальной, невесомой. Кое-где мерцал серебристый орнамент в виде неизвестных знаков. Черты лица были миловидны, она казалась моложе и изящней. Он не смел шевельнуться, не смел сказать ничего. Он скользнул глазами по его завораживающему облику. «Владычица!» — донесся откуда-то сзади тихий шепот, и это слово эхом прокатилось по рядам воинов. «Ты все еще намереваешься штурмовать мою обитель?» — прозвучал мелодичный голос. «Нет». Ему было так трудно даже короткое слово произнести. «Ты давал обещание защищать, а пришел с войной. Дал слово быть союзником, но изменил слово. Король обдумывает решение тщательно, пустых обещаний не дает и решение не меняет. Ты не годишься для королевского сана. Ты не выдержал простого испытания». «Но она... она затуманила твой ум обещанием величия. Но величие — это маска. В твоем исполнении это всего лишь ложь. Истинному королю не нужно играть свою роль. Ты спутал силу и власть. Это не одно и то же. Ты искал моего расположения и дал мне обещание. Ты изменил своему слову. Я отменяю свое предсказание. Ты больше не будешь править. Никогда, никем. Уходи. Последнее, что ты можешь сделать, вернуть этих смертных в их дома живыми, к их семьям. И тогда земли твоего народа не опустеют и не превратятся в добычу для других. Она осмотрела всех. Уходите, вы свободны от службы. Ищите себе другого правителя. Она коснулась пальцами лба вождя. Тот вскрикнул, и она пропала вместе с сиянием. И утро стало обычным утром, когда рассвет задевает вершины гор и рассеивает свет медленно и мягко. Свидетели событий долго стояли в тишине, пока их не оживил голос наставника обители. «Расходитесь все, битвы не будет». Только потом он увидел, как Арис прошел шаг за шагом ее путем, встал в рядах воинов и прошептал: «Как это прекрасно! Это чувство!» Он стоял с закрытыми глазами, словно впитывая с собой энергию, что осталось на месте, где стояло лиловое существо. Воины смотрели на него, как на храбреца, с восхищением. Арис открыл, наконец, глаза, улыбнулся и стал повторять: «Идите же домой, вы свободны! Вам не нужно умирать сегодня! Это чудо!» Поле перед обителью опустело не сразу. Воины уходили постепенно, их бывший правитель исчез как-то незаметно в общей волне. Человеческая струйка протянулась среди скал.